Глава 28. Древняя песня. Аэлита и Хошка и Лось летели в четырехкрылой лодке к горам Лизиазиры. Не переставая работал приемник электромагнитных волн, мачта с отрезками проволок. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась. Было трудно разобраться в отчаянных телефонограммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружащихся в магнитных полях Марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голос Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира. Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно. «Товарищи, не слушайте шептунов! Не надо нам никаких уступок! К оружию, товарищи! Настал последний час! Вся власть сов!» Аэлита обернулась к Ихошке. «Твой друг отважен и дерзок. Он истинный сын неба. Не бойся за него!» Ихошка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки, пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора. «Взгляни», — сказала она Лосю, — «за нами летят ихи». Лодка плыла на огромной высоте над Марсом. С боков лодки в ослепительном свету летели на перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот одно, увидев лося, нырнуло и ляскнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову, а Аэлита рассмеялась. Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизиазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Суам и опустилась на просторную площадку, висящую над пропастью. Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах и стершейся от древности лестнице вниз в ущелье. Аэлита легко и быстро шла вперед. Придерживаясь за выступы скал, внимательно взглядывала на лося. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом. «Здесь спускался Магоцитл, неся трость с привязанной пряжей», — сказала Аэлита. «Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней». На середине пропасти лестница ушла вглубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Ширкая по камням плечами, нагибаясь, лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: «Милая». Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали базальтовые колонны, в глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однообразно падали капли с неразличимых в глубине сводов. Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказала из темноты: «Осторожнее!» И появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, но он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке. Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы, пещера окончилась колоннадой из низких каменных столбов. За ними видна была залитая вечерним солнцем перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизиазиры. По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх, пещерный город.